Глава 5. Судя по всему, ночь обещала быть напряженной. Мои часы показывали 5:12, когда я вошел в фойе еще одного многоквартирного дома и прочитал в списке жильцов, что Коул Джордан занимает пентхаус. Вот уж поистине был человеком из пентхауса. Я поднялся на лифте под самую крышу и вышел, нажав кнопку у входа. В пентхаус я стал ждать. Без грима, в котором он мне запомнился при нашей последней встрече, Джордан выглядел лет на 5 постарше и почему-то больше своих обычных размеров, если такое вообще возможно. И еще он оказался раздраженным. «Какого черта вам надо?» – прорычал он. «Все задавали мне один и тот же вопрос. Кстати, уже дважды за последний час. Мне это начинало надоедать». «Я пришел сюда не для того, чтобы полюбоваться на вашу коллекцию французских марок», – огрызнулся я. «Мне нужно поговорить с вами». Я двинулся вперед, а он машинально отступил, так что в квартиру я попал без труда и закрыл за собой дверь. «Почему бы нам не присесть?» – тут же предложил я. Он посмотрел на меня, его губы медленно растянулись в ухмылке. «Сегодня утром вы уже нажили себе достаточно неприятностей в United World», – отрезал он. «Но когда Сайрус узнает о вашем визите ко мне, уверяю, у вас начнутся настоящие проблемы». «Кого испугает большая черная охотничья собака?» – сказал я. «Вы могли бы проявить больше дружелюбия и предложить мне выпить. А также я мог бы свернуть вам шею», – с готовностью откликнулся он. «Не думаю, что вы такой крутой», – сказал я. «Вы просто стареющая звезда шоу-бизнеса, а все ваши мускулы давно превратились в жир». Он нанес мне яростный удар сбоку, от которого я успел каким-то чудом увернуться и применил, в свою очередь, прием дзюдо, рубанув его ребром ладони по шее. Джордан глухим стуком осел на ковер, тихонько застонав и растирая место удара. «Вы поняли?» – спросил я. «У меня, представьте, тоже отвратительное настроение, и я испытываю большое желание пересчитать вам зубы. Вообще-то, наверное, я так и поступлю». Я занес было ногу, но в этот момент он вскрикнул от страха. «Не делайте этого!» – умоляюще попросил он. «Если хотите, чтобы я ответил на ваши вопросы, я отвечу. Сейчас же». «Вот и отлично», – обрадовался я. «Давайте начнем с того вечера, когда Джо Бакстер сделал запись одну репетицию, которую вы проводили с мисс Еленой Картрайт». Он тупо уставился на меня. «О чем вы, черт возьми, толкуете?» «Ковер жалко», – сказал я. «Он наверняка стоит кучу денег». «Ковер? Какой ковер?» «Представьте только на нем кровь и выбитые зубы. Может быть, его даже не удастся очистить». «Но я говорю правду, Ройл, я никогда не слышал ни о какой записи». «Значит, Джо Бакстер никогда не записывал вас с Еленой на магнитную ленту», – терпеливо сказал я. «И никто не использует эту самую ленту, чтобы вас шантажировать. И вы ничего не платите, чтобы ваша нефтяная невеста не узнала об этом. И Луна сделана из зеленого сыра, а Гручо Маркс – ближайший кандидат в президенты от республиканцев». Джордан выпрямился, и на мгновение я удивился, почему он не воспользовался своим преимуществом в весе и не вышвырнул меня из квартиры. «Послушайте, Ройл», – терпеливо заговорил он, – «вы ничего не поняли. Может быть, кто-то намеренно рассказал вам эту идиотскую историю, чтобы сбить с толку. Я никогда в жизни не встречался ни с каким Джо Бакстером». Я решил сделать перерыв и закурил сигарету. Рассчитывать на сколь-нибудь более связанный разговор я не мог, а если попробовать потрясти его посильнее, ему, пожалуй, взбредет в голову сопротивляться еще сильнее. Тогда он, вероятно, может и убить меня. А подобная перспектива мне вовсе не улыбалась. «Хотите выпить?» – неожиданно предложил он. Не бывало еще такой проблемы, которую невозможно было бы уладить с помощью хорошего шотландского виски. «Почему бы и нет?» – с готовностью согласился я. Он подошел к встроенному бару и достал бутылку и два стакана. «Знаете, Ройл», продолжал он болтать, «даже если бы эта ваша история с записью была правдой, мне-то какая разница?» Он протянул наполненный стакан, а я протянул руку, чтобы взять его. В следующее мгновение Джордан резко выплеснул содержимое стакана мне в лицо. От виски защипало глаза, так что на несколько секунд я потерял способность видеть. Этих секунд для него оказалось более чем достаточно. На меня обрушился потолок, а в голове взорвалась красивая голубая вспышка. Потом все погрузилось в холодную непроглядную тьму. Когда я снова открыл глаза, то неожиданно обрел утешение в награду за пульсирующую боль, которая, казалось, стягивала мне голову, словно обруч. Утешение имело поразительно синие глаза, гладкий без морщин лоб и остренький вздернутый носик. Я с трудом принял сидячее положение и увидел, что плечи утешения сделаны из белого атласа и венчают то, что по запоздалому моему уразумению оказалось платьем из розового атласа. «Привет», – прощебетало утешение. «У вас великолепные способности, мисс Кейн», – сразу догадался я. «Только вы нанесли удар не по нефтяной вышке, а по слабому человеческому существу. Вам следовало бы быть более осмотрительной. Разве я так похож на жителя Техаса?» «Вы споткнулись о коврик и упали», — объяснила она. «Но, к счастью, у вас оказался необыкновенно прочный череп». Я спустил ноги с кушетки и встал. Но в тот же момент моя голова едва не оторвалась от шеи, потому что мне пришлось быстро сесть обратно. «Не принимайте близко к сердцу случившееся, мистер Ройл», — мягко сказала она. «Вам нужно время, чтобы оправиться, прийти в себя». Появился ухмыляющийся Коул Джордан. «Не надо было так торопиться хватать стакан», — вразумительно поучал он. «Тогда бы и падать не пришлось». «Вы наверняка почувствовали себя отчаянным храбрецом, ударив меня в тот момент, когда я ничего не видел». «Я всего лишь позвонил по телефону», — самодовольно сказал он. «Сайрусу Кейл Милхаунду. Он считает, что насильственное вторжение в мою квартиру и применение грубой силы с целью запугать меня равносильно преследованию, и сказал, что займется этим делом лично вместе с комиссаром полиции». «Вот и замечательно», — одобрил я. «Вам ведь нечего скрывать от полиции, правда?» «Абсолютно нечего», — холодно ответил он. «Совсем-совсем нечего». Я взглянул на Сильвию Кейн, потом снова на него. «Если вы думаете об этой мифической ленте, — ухмыльнулся Коул, — не трудитесь сообщать Сильвии. Это я могу сделать и сам». Он повернулся к девушке. «Ройл рассказывает какую-то фантастическую историю о ленте, на которой человек по имени Джо Бакстер якобы записал страстную любовную сцену, разыгравшуюся между мной и Еленой Картрайт». «Как мило», — сипло рассмеялась она. «Мне бы хотелось послушать ее, дорогой. Посмотрим, со всеми ли девочками ты пользуешься одинаковыми приемами обольщения». «Видите, как обстоят дела, Ройл?» — широко ухмыльнулся Джордан. «И насколько мысль об этой ленте, если она вообще существует в природе, волнует Сильвию. Так что вряд ли я стал бы платить шантажисту, да еще держать это в тайне от нее, верно? А что касается миллионов моих поклонников-телезрителей, из-за этого, уверен, получилась бы замечательная рекламная история. Как вы думаете?» «Полагаю, что так», — кисло согласился я. Мне удалось подняться на ноги и на этот раз удержаться на них. «Жаль, что вы так быстро уходите», — радостно проговорил Джордан. «Но, наверное, вам придется побеспокоиться о своей лицензии после того, как вами займется Милхаунд». «Я мог бы посидеть здесь и поразмыслить об этом», — сказал я. «Из нас получилось бы такое пикантное трио. Вы не находите?» Говоря эти слова, я посмотрел на девушку. «Если вы не уберетесь отсюда в течение 30 секунд, я вызову полицию», — рявкнул Джордан, приближаясь ко мне. И это было ошибкой с его стороны. Он оказался достаточно близко, чтобы я смог ткнуть его прямыми пальцами прямо в солнечное сплетение. На мой взгляд, это послужило отмщением за выплеснутое в глаза виски и удар по голове, которым он угостил меня. На этот раз на ковер без сознания рухнул Коул. И это было настолько в его стиле, что мне даже понравилось. «Если вы вызовете полицию, — сказал я Сильвии Кейн, — или если он вздумает вызвать ее, я немедленно расскажу эту историю газетчикам. О том, как у знаменитого телегероя оказалось слабое место прямо посередине его необъятной сорочки». «Я стану вызывать полицию?» Она подняла бровь. «Почему я должна беспокоиться об этом?» Девушка равнодушно толкнула Джордана носком правой ноги. «Думаю, он выживет. Может быть, это даже пойдет ему на пользу». Она дружески улыбнулась мне. «Почему бы вам не позвонить мне? В любое время, когда вы почувствуете, что я одинока. Моя фамилия есть в справочнике и, вероятно, никуда оттуда не денется». «Значит, бывают минуты, когда вы чувствуете себя одинокой?» «Да», — призналась она. «Никакая нефтяная скважина не составит девушке компанию в предрассветные часы». «Даже если она бьет фонтаном?» даже если она бьет рафинированной нефтью. Я направился к входной двери и почти уже вышел, но в этот момент ее голос догнал меня. Если вы будете искать работу после того, как вас уничтожит Милхаунд, можете мне позвонить. Я найду применение человеку с вашими талантами. И это будет постоянная работа? На целый день? Пожалуй, это скорее будут краткие, но напряженные трудовые порывы. Поразмыслите над этим. Это наверняка принесет вам больше денег, чем вы зарабатываете сейчас. Намного больше. И мне придется носить воротничок, делать стойку и прыгать на задних лапках, когда у вас будут посетители. Когда вы будете со мной, других посетителей не будет, ответила она. Об этом я позабочусь, обещаю. Я поговорю со своим менеджером и извещу вас. Даже если вы отклоните столь выгодное деловое предложение, невозмутимо продолжала она, это не помешает нашей близкой дружбе. Насколько близкой? Почему бы вам не позвонить мне как-нибудь в ближайшем будущем и не выяснить это? Она тихонько прикрыла за мной дверь. Я спустился к машине, размышляя о том, что такие вот девочки, как Сильвия Кейн, и нагнетают в мои жилы адреналин. Почему же я не оказываю на Пэт такого ошеломляющего воздействия, какое оказал на Сильвию? По пути к дому я подумал, что у Сильвии появился неплохой шанс сыграть главную роль в ближайшем восхитительном цветном киноэпизоде «Сны Ройла». Чем больше я думал об этом, тем сильнее мне не терпелось добраться до дому, лечь в постель и увидеть их. На этот раз я в самом деле намеревался лечь спать. Я добрался домой, когда уже было несколько минут первого, принял холодный душ, надел пижаму и только направился к проекционной кабине, я имею в виду спальню, как зазвонил телефон. Я поднял трубку и чей-то голос произнес: «Ройл?» «Разумеется», — сказал я. «Кто это?» «Хочешь узнать, приятель, что случается с людьми, которые задают глупые вопросы? И с людьми, которые слишком много знают?» «Вы могли бы высказаться более определенно?» Холодно заметил я. «Ты еще помнишь Дору, приятель?» «Так вот, вернись к ней и посмотри, захочет ли она теперь говорить с тобой». Около моего уха щелкнула положенная трубка. Я долго простоял, уставившись на телефон. Может быть, кто-то из моих знакомых и обладает таким странным чувством юмора, но я не был в этом уверен. Поэтому, устало одевшись, я снова вышел из квартиры, спустился вниз и залез в машину. В конце концов, кому нужны эти сны? Вернувшись к знакомому дому, я поставил машину на то же место, что и в прошлый раз, и подумал, что уже вроде бы поздно наносить даме визит без приглашения. Но ведь именно неожиданности делают жизнь такой интересной. Как сказал один малый, узнав, что его горячо любимая девушка только что вышла замуж за его отца. Я был на полпути наверх, когда снаружи завизжала тормозами еще какая-то машина. Пройдя 2/3 лестницы, я услышал, как позади забухали тяжелые шаги, и уже почти на самом верху со мной поравнялся лейтенант Сэм Дин. «Только ничего не говори!» Он метнул на меня свирепый взгляд. «Ты оказался здесь совершенно случайно, да? А ты случайно не собираешься позвонить в дверь под номером Б?» «Так уж случайно вышло, что собираюсь. А что?» Сэм Дин посмотрел на меня без тени признательности. «Когда наконец ты перестанешь находить трупы еще до того, как они остынут?» — поинтересовался он. «Трупы?» — ослабевшим голосом переспросил я. «Это кто-то, кого я знаю?» Лейтенант фыркнул. «Нам только что позвонил швейцар. Тело обнаружил он». «Дора?» «Я не знаю ее настолько хорошо, чтобы называть по имени. Но если даму из номера Б звали Дора, то это она». Он протиснулся мимо меня и направился к двери 2Б. Я последовал за ним. Он не возражал. Дверь 2Б оказалась не заперта. Он толкнул ее и вошел внутрь. Я последовал за ним, глядя через его плечо. Дора уже не была столь привлекательной, как совсем недавно. Она раскинулась в большом кресле, вытянув ноги. На ее искаженном лице застыла гримаса ужаса, а широко раскрытые глаза смотрели прямо на нас. И у меня возникло такое чувство, словно она вот-вот что-то скажет. Но большое красное пятно спереди на ее блузке и такая же красная струйка, тянувшаяся из уголка рта, не оставляли ни малейшей надежды на то, что она когда-нибудь договорит то, что не успела сказать. Сэм Дин подошел ближе и посмотрел на искаженное ужасом лицо. Ее напугали до потери пульса, прежде чем убить. Он наклонился и приложил ребро ладони к ее щеке. Однако это произошло совсем недавно. Он поднял голову. «Так где ты был в течение последних 2 часов?» «В постели». Он покачал головой. «Ясно. Я ее знаю. Совершенно случайно я оказался в постели один и спал», — раздраженно ответил я. «Так что свидетелей у меня нет. Но можешь поверить мне на слово». «Вот это новость!» Я не понял, имеет ли он в виду под новостью то, что я оказался в постели один, или то, что можно поверить мне на слово. Но вряд ли об этом стоило переспрашивать. Лейтенант расхаживал по комнате, брал в руки какие-то безделушки, рассматривал их и снова ставил на место. «Эта крошка умела жить», — он откинул взглядом лежащее в кресле тело. «Такие, как правило, даже из собственной смерти делают спектакль». Он закончил обход гостиной и, наконец, снова подошел ко мне. «Почему бы нам в ожидании технарей не поговорить по душам, Макс?» «А разве у меня есть выбор?» Он отрицательно покачал головой, мрачно глядя на меня. «Абсолютно никакого». «В таком случае, почему бы нет?» Он взял меня под руку и повел в угол гостиной, подальше от тела, чтобы избавиться от ощущения, что Дора смотрит нам в глаза и слышит каждое слово. «Ну что ж, Макс...» Сэм Дин удобно устроился в кресле и подложил под затылок свою мягкую шляпу. «Начнем». Я тщательно раскурил сигарету и всячески тянул время, туша спичку. «Начнем что?» — вежливо осведомился я. Лейтенант хотел было что-то сказать резкое, но, очевидно, раздумал и нашел иной, более мягкий подход. «Ты, конечно, знал ее. В противном случае не стал бы нам носить ей дружеского визита в столь позднее время. Что тебе о ней известно?» «Ее зовут Дора. Работала на студии United World. Имела там репутацию соглядатая». Дин кивнул. «Значит, ты решил забежать к ней среди ночи, чтобы она с тобой посекретничала?» Я выпустил дым в потолок, умудрившись попасть себе в глаза, и покачал головой. «Не угадал. Мне только что позвонили по телефону и пригласили приехать, сообщив, что Дора уже не имеет ничего общего с осведомительными делами». «Ты узнал голос?» Я покачал головой. Лейтенант кивнул двум вошедшим мужчинам в белых куртках. Они кивнули в ответ, подошли к телу и профессионально осмотрели его. За ними появились другие техники. Один из них был с фотоаппаратом. Сэм Дин снова повернулся ко мне. «Итак, зачем этому человеку понадобилось тебе звонить?» «Может быть, и на сей раз Дора что-то подслушала, а они думали, что она вот-вот расколется?» — предположил я. Лейтенант поджал губы. «Насчет чего? Насчет этого малого Бакстера?» «Может быть, и насчет него?» Сэм Дин задумался и устремил взгляд на сотрудников отдела медицинской экспертизы. Они переложили тело с кресла на каталку, накрыли его одеялом и привязали. Один из них подошел к нам и протянул лейтенанту отпечатанную по всей форме бумагу. «Какое расточительство такого прекрасного материала!» – простонал врач, ожидая, пока Сэм Дин поставит под бумагой свою подпись и вернет ее. «Попросите медэксперта сообщить мне причину смерти сразу, как только она будет установлена!» Человек в белой куртке фыркнул. «Такая пуля вместо галстука бабочки! Она уж точно умерла не от старости, лейтенант!» Дин хмуро взглянул на него. «Мне нужен подробный отчет плюс фотографии пули». Врач ухмыльнулся и направился к каталке. Едва заметная выпуклость под одеялом невольно наводила на грустные размышления. Врач с напарником подвезли ее к двери и исчезли в коридоре. Лейтенант опять повернулся ко мне. «А что там с этим Бакстером? Что тебе удалось разнюхать?» «Ничего, что имело бы хоть какой-то смысл». «И все-таки расскажи мне. Я сам буду об этом судить». Я вздохнул. Знаменитая популярность Макса Ройла на этот раз не обеспечила ему обычного теплого приема. Я выдал Сэму все, что мне было известно о Джо Бакстере, и ответил на все его вопросы. Дин встал, подошел к телефону, набрал номер отдела по расследованию убийств. Я слышал, как он дает на Джо Бакстера сигнал всем постам. «Что за странная идея, Сэм?» спросил я, когда он наконец положил трубку. «Если тебе нужна нефть, то ты копаешь не в том месте». «Она не обязательно должна бить фонтаном», — решительно возразил он. «С меня будет довольна, если она потечет хотя бы тонкой струйкой». «Фараон задает загадки», — язвительно сказал я. «Мне и без того хватает проблем». Он снова сел и стал наблюдать, как эксперты снимают отпечатки пальцев. Когда они фотографировали их в опасной близости от того места, где я сидел во время первого визита, Сэм вытащил из кармана потертую вересковую трубку. «Та пуля, что ты оставил мне в бюро, Макс. Где ты ее взял?» «Вчера ночью кто-то вломился в квартиру Джо Бакстера. Я отвозил миссис Бакстер домой. Он выпустил в меня пулю. Я выковырил ее из деревянной панели. Она вам что-нибудь дала?» Он погрузил трубку в кожаный кисет и начал наполнять ее. «Это точно такая же пуля, как и та, что мы вынули из тела Хэнка Фишера. На мой взгляд, это, несомненно, связывает исчезновение Бакстера со смертью Фишера», — согласился я. Дин зажал трубку зубами. «Кажется, твое дело стало теперь и моим», — проворчал он. Я согласно кивнул. «Вероятно, Сэм. В противном случае это было бы просто совпадение». «Я не верю в совпадение, только в факты. Расскажи мне, что ты раскопал. Может быть, у меня и для тебя найдется что-нибудь взамен?» Я рассказал ему все. Клиенту нашего агентства этот рассказ не нанесет никакого вреда, а принимая во внимание скандал, который Милхаунд наверняка закатил комиссару, сотрудничество с Сэмом нисколько не повредило бы и мне самому. Пока я рассказывал, лейтенант молча курил. Когда я наконец закончил, воздух вокруг был сизым от дыма. «Очень интересно», — он обдумывал услышанное. «Ладно, я рассказал свою часть. Может быть, ты раскуришься и тоже выложишь мне несколько лакомых кусочков информации?» «Например?» «Например, то, что у тебя есть на Хэнка Фишера». Я вытащил из кармана сигарету и сунул ее в рот. «Все, что я смог накопать, это, пожалуй, то, что он подыскал себе жену с телом ангела и языком гадюки. После того, как я поговорил с ней, я бы не удивился, если бы он сам бросился в реку в порядке самозащиты». «И не надейся, Макс. Не забывай, что Хэнк Фишер заработал себе дырку в голове, прежде чем решил окунуться. В воду он упал уже мертвым». «Ну хорошо, убедил. Значит, его убили». Глаза Сэма несколько уже оживились. Он стал похож на только что проснувшегося рабочего трезвенника. «Надеюсь, ты откровенен со мной, Макс? Для нашей же общей пользы». «Я рассказал тебе все, что знаю». «А о Бакстере?» Его глаза изучали мое лицо. «Ты думаешь, это он убил Фишера? И именно поэтому ударился в бега?» «Насколько мне известно, его нет, Сэм», — осторожно сказал я. «Нам заплатили за то, чтобы мы его нашли. Это пока все». Он издал звук, похожий на хрюканье, и поднялся на ноги. «Пойдем», — позвал он. «Эти декорации меня угнетают». Он был прав, я последовал за ним. Мы спустились вниз и вышли в переулок. «Мы и раньше сотрудничали с тобой, Сэм», — сказал я. «Не вижу причины, почему бы нам не возобновить это сотрудничество». «Может быть», — неопределенно прореагировал он. «По-видимому, эта идея не произвела на Сэма самого впечатления. Что-то ему мешало. Но пойми, Сэм, я рассчитываю именно на это». Я постарался принять оскорбленный вид. «Надеюсь», — сказал он. «Потому что если ты не будешь этого делать, я расскажу все комиссару, а ему это не понравится. И особенно ему не понравишься ты, сам, вместе со своим агентством». «Это жалобы на королевской неделе», — сказал я. «И ты вполне мог бы присоединиться к данному спектаклю. В нем участвуют все. Хватит шуток», — отрезал он не совсем корректно. Сэм сел на заднее сиденье патрульной машины, а я направился к своей. Это был очень долгий день. Я собирался наконец добраться до дому и провести долгую ночь, отсыпаясь в собственной постели.